Заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца. Мертвый не воскрес, хворый не загнулся, зрячий не ослеп, спящий не проснулся. Весело стучали храбрые сердца. Отряд не заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца. Не было родней, не было красивей, не было больней, счастливей. Не было начала, не было конца. Отряд не заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца. Не заметил потери бойца.